Часть третья. Глава 28. Илья. Я курю неподалеку от ее университета. Полина сдает курсовую, задерживается. Чувствую себя древним ископаемым среди едва ли совершеннолетних детей вокруг. Одного такого же ребенка я вчера больно ранил и довел до истерики. Потом ждал ее отца в его кабинете, смотрел ему в глаза, что-то объяснял. Просил разрешения ухаживать за его дочерью, опуская подробности того, что грубо поимел Полину получасом ранее в ее комнате. Ухаживать. Слово-то какое подобрал. Кусок дерьма. Все это было на адреналине. Сейчас же я сам поражаюсь собственной наглости. Полина врала, глядя отцу в глаза, будто плакала от того, что соскучилась по мне. Ему она лгать умеет хорошо. Мне нет. Как бы ей больно и обидно не было, она меня не сдала. Заявила, что уйдет из дома, если Барсуков что-то мне сделает. Мы обнимались в кровати, когда Настя затарабанила в дверь. «Полина, тебя отец ищет! Пулей вниз, иначе он поднимется!» «Капец! Спасибо, Настя! Бегу!» — ответила Поля, встрепенувшись. «Вы совсем спятили! Только слепой не видел, что вы вдвоем наверх поднялись! И пропали!» — ругалась Настя. «Саша, уже донесли, что Ветров здесь! Привет, кстати!» «Добрый вечер и с днем рождения!» Подал голос я, поспешно поправляя одежду. «Спасибо, псих-самоубийца!» — рявкнула она через дверь. «Твои последние слова были поздравления мне. Так и напишем на надгробии». Мы с Полиной спустились на первый этаж, вместе держась за руки. Я был готов признаться в чем угодно, если понадобится, лишь бы ее не ругали. При этом четко понимал, что единственный человек, от которого стоит защищать эту девочку, — я сам. Она собралась силами и улыбалась. Надела обратно платье, поправила прическу, выглядела ослепительно. Только за пальцы меня все время держала крепко. «Ну что ж», — сказал мне ее отец, когда мы оказались наедине. Он сел в кресло, я же остался стоять, как во время выговора перед начальством. «Полгода прошло уже, да? Сколько не сейчас. Я ни разу не видел, чтобы Полина чем-то интересовалась так долго». Он так и сказал чем-то, глядя на меня. Но в тот вечер я язык-то прикусил, потому что Барсуков был полностью прав. Полина мне очень нравится. Я бы хотел попросить у вас разрешения за ней ухаживать. Обещаю, что сделаю для нее все, что только в моих силах, и никогда не обижу. Ответил я. Мой карман сжёг испачканный кровью презерватив. Перед глазами стояли красочные картинки. Хотелось во всем признаться и получить наказание. Но я лицемерно молчал, заботясь о своей шкуре, за что сам себя ненавидел, уже тогда понимая, что ненавидеть буду всю жизнь. При этом смотрел Александру Барсукову в глаза. «Не доверяйте мне свою дочь, выгоните меня к чертовой матери». «Ты мне не нравишься, Ветров», — задумчиво сказал он. «И никогда не нравился, несмотря на рекомендации твоих коллег. Я таких, как ты, вижу насквозь, и меня подташнивает». Но Полина уперта, и запрещать ей что-то совершенно бессмысленно. Это ты еще поймешь. Поэтому я пока закрою глаза на ваши отношения. Но имей в виду, что ни копейки моих денег тебе не перепадет. И пока Полина будет с тобой, на нее наложены санкции. Если хочешь встречаться с моей дочкой, уж постарайся сделать так, чтобы она каждый день своей жизни была счастливой. Увижу хоть слезинку... Я тебя с землей сравняю. И я сейчас не шучу. Не увидите. И еще. Не вздумай заделать ей ребенка или что-то в этом роде. Вообще не привыкай к этому дому. Ваши отношения временные. Полина сейчас все делает наперекор. Я терпеть не могу врачей и военных. Постоянно вращаюсь в вашем кругу и прекрасно понимаю, что вы из себя представляете. Исключительно мне назло Поля нашла себе комбо военного врача. Ну что ж, ее право набить эти шишки. И как только ты облажаешься, я постараюсь убрать тебя из этого города подальше. Она поедет со мной. Ты действительно желаешь ей такой жизни? Уже полтора часа жду мажорку. На улице холодно, но если зайду в магазин, то рискую ее пропустить. На самом деле это будет сюрприз. В последнее время я мастер сюрпризов. Утром написал Поле, можно ли ее встретить и отвезти домой. Она сообщила, что освободится поздно, позвонит сама. Судя по сторис, Полина все еще на учебе. Что ж, подождем. И вот она выходит из здания. Одета в джинсы, серый короткий пуховичок. На голове шапка с помпоном, на лице нет косметики. Сейчас ей на вид вообще лет 14. Продолжаю себя накручивать. Полина в компании одногруппников держит в руках стопку исписанных листов А4, хмурится. Что-то говорит, искренне возмущаясь, жестикулируя. Подруги поддакивают. Я невольно любуюсь ее мимикой. Раскаяние в очередной раз пробивает потолок и берет новую вершину. Я хочу уйти. При этом смотрю на нее неотрывно. Мне так жаль. Между нами 20 метров. Я стою чуть в стороне, и она меня не видит. Заталкивает свои бумаги в пакет, ругается. Мне хочется ее окликнуть, но слова застревают в горле. Перед глазами тонкая фигурка, кровь, слезы. Ее отцу следовало засадить меня за решетку. Олеся берет ее за руку и кивает в мою сторону. Полина резко поворачивается, смотрит на меня, удивляется, а потом улыбается. Ее улыбка окончательно размазывает меня по стенке. Я опускаю плечи и голову, желая и одновременно не надеясь, что она подойдет. Вчера все было сумбурно. Я поговорил с ее отцом и ушел. Она смотрела из окна своей комнаты, провожала глазами. Я помахал на прощание. Она не ответила. Полина бросает свой пакет прямо в снег и бежит ко мне. Не идет быстрым шагом, а именно бежит, еще и ускоряясь, как ребенок при виде вернувшегося с работы родителя, по которому он тосковал весь день. Смотрю в ее глаза, и так больно мне еще никогда не было. Сердце начинает ускоряться. Я ее не заслуживаю. Полина бежит. Я отставляю ногу немного назад для опоры, потому что уже понимаю, она не остановится. Хочу выкинуть окурок, но не успеваю. Быстро раскрываю объятия, приглашая, и она летит навстречу. Боже, Поля с разбегу прыгает на меня, обнимает руками и ногами. Вообще не беспокоясь, удержу ли я ее на весу. Ловлю, крепко обхватывая за талию. Вес ее тела на скорости ощущается больше, чем есть на самом деле. Я делаю несколько шагов назад, чтобы не потерять равновесие. Полина не думает ни о чем, обнимает меня и целует в губы. Я никого никогда не любил так сильно. Не могу поверить, что мое дурное, ослепляющее чувство взаимно. Сердце разрывается. И я, не удержавшись, падаю назад, едва успевая подставить руку, чтобы хоть как-то смягчить столкновение с землей. Наше падение Полю не смущает. Мы сидим на снегу, Полина сверху. Она, конечно, не пострадала. Я крепко обнимаю ее, целую в доверчивые губы и чувствую, что мне самому будто снова 18. И мне это нравится, просто сидеть с ней на снегу и целоваться. Нравится жить. Глажу ее по спине, по разметавшимся по плечам волосам. Она смеется. «Вот это сюрприз!» — говорит игриво. «Давно ждешь? Копчик не сломал?» «Да, похрену». Улыбаюсь. «Ай-яй-яй!» Ругает она меня, стряхивая снег с моих плеч. «Какие планы?» «Поужинаешь со мной где-нибудь?» Она пожимает плечами. «Пожалуйста», — добавляю я. «Да, можно. Расскажешь как раз, что тебе наговорил мой отец. После вчерашнего я думала, что ты больше ко мне на пушечный выстрел не подойдешь. «Почему?» «Ну, он пообещает тебе Колыму или что похлеще. Думаешь, я своего отца не знаю?» Приподнимает брови. «Он так и сделал». Полина грустнеет, опускает глаза, и мне хочется сделать что угодно, хоть вены себе прямо сейчас вскрыть, лишь бы она улыбалась. Вот только это так не работает. Обхватываю ее лицо ладонями, целую в нос, щеки. Оно того будет стоить. Говорю нечто пафосное до тошноты. Но Полине только 18, поэтому подобные фразочки ей пока еще нравятся. Более того, именно их она и ждет. Поля улыбается. «О, как вы заговорили, Илья Викторович! А то пели мне, помнится однажды, что наша интрижка не имеет смысла». Смотрит мне в глаза томно. «Вы влюбились, что ли? Или за тебя чувство вины, — говорит. Так не надо со мной из-за вины». Влюбился. Говорю честно. Что угодно сейчас скажу, лишь бы продолжала улыбаться. Мы так и сидим в сугробе. К нам подходят ее подруги. Олеся несет Полькин пакет. Я вспоминаю, что у меня сигарета все еще зажжена между пальцами. Она уже почти догорела, до фильтра. Тушу в снегу. «Привет, Илья!» Здороваются девушки. «Привет». «Полина, тебя ждать?» «Нет, у меня свидание, пока папа не сослал Илью куда-нибудь». «Успевайте тогда». Пожимает плечами Олеся и смеется.